Киприде. Веет прохладою ночь благовонная, и над прозрачной водой ты, златокудрая, ты, златотронная, яркою блещешь звездой. Что же, Киприда, скажи, светлоокая, долго ль по воле твоей будет терзать эта мука жестокая слабые души людей? Там, на Олимпе, в чертогах сияющих, в дивном жилище богов, слышишь ли ты эти вздохи страдающих, эти молитвы без слов? Внемлешь, как трепетно неугомонное бьется в усталой груди? Ты, златокудрая, ты, златотронная, сердце мое, пощади. 1895 год.